Пари Паскаля. Великий французский математик Блез Паскаль полагал, что каким бы невероятным ни казалось существование Бога, тем не менее проигрыш в случае, так сказать, неверного ответа чересчур велик. Выгоднее верить в Бога, потому что если он есть, вы получаете вечное блаженство, а если его нет, то вы при этом ничего не теряете. С другой стороны, если вы не верите в Бога, а оказывается, что он существует, вы прокляты навечно. Если же вы правы и его нет, то для вас ничего не меняется. Выбор на первый взгляд очевиден. Верьте в Бога. Тем не менее, есть в этом аргументе что-то странное. Невозможно верить или не верить во что-то по выбору. Я, по крайней мере, не могу верить только потому, что так решил. Я могу на основании своего решения ходить в церковь, читать никейский символ веры, даже клясться на стопке Библии, что я верю каждому написанному в них слову. Но все это не сделает меня верующим, если я на самом деле не верю. Пари Паскаля может быть лишь аргументом в пользу того, что выгодно притворяться верующим. И пусть вам повезет, и Бог, в которого вы якобы верите, не окажется всеведущим, потому что иначе ему ничего не стоит раскусить ваши уловки. Дурацкая идея о том, что можно верить по выбору, замечательно высмеяна в книге Дугласа Адамса «Детективное агентство Дирка Джентли», где читатель встречается с роботом по имени «Электрический монах», бытовым прибором, в обязанности которого входит верить за вас и таким образом освобождать вас от этой обременительной необходимости. В рекламе усовершенствованной модели сообщалось, что она может верить в такие вещи, в которые с трудом поверили бы даже жители Солт-Лейк-Сити. Но в любом случае, почему мы с такой готовностью верим в то, что самый лучший способ ублажить Бога – это верить в Него? Разве не может оказаться, что Бог столь же охотно вознаградит доброту, щедрость или скромность, или искренность? А что, если Бог – ученый, который выше всего ценит целеустремленный поиск истины? В конце концов, разве Творец Вселенной не обязан быть ученым? Бертрана Рассела как-то спросили, что бы он сказал, если, умерев, оказался бы лицом к лицу с Всевышним вопрошающим, почему он в него не верил? Слишком мало доказательств, Господи. Слишком мало доказательств. Был, чуть не сказал бессмертный, ответ Рассела. Разве Бог не проявил бы больше уважения к мужественному скептицизму Рассела, не говоря о его мужественном пацифизме, из-за которого он оказался во время Первой мировой войны в тюрьме, чем к трусливым расчетам Паскаля? Несмотря на то, что нам не дано знать, куда поворотил бы Господь, для доказательства несостоятельности пари Паскаля этого и не требуется. Не забывайте, речь идет о пари с исключительно неравными, по собственному утверждению Паскаля, шансами. А вы побились бы об заклад, что Бог предпочитает неискреннюю веру или даже искреннюю веру, а не честный скептицизм? Или представьте, что, умерев, вы сталкиваетесь ни с кем иным, как с Ваалом, не менее ревнивым, как утверждают, чем его старый конкурент Яхве. Может, Паскалю было бы выгоднее совсем не верить, чем верить в неправильно выбранного Бога? Да и само по себе количество богов и богинь, на которых можно делать ставки, разве не опровергает логику Паскалева аргумента? Паскаль, скорее всего, рассуждал об этом пари в шутку, так же, как и я опровергаю его ради смеха. Но мне приходилось встречать людей, например, подходивших ко мне с вопросами после лекции, которые всерьез приводили пари Паскаля в качестве аргумента в пользу веры, поэтому я и решил вкратце остановиться на нем. И, наконец, можно ли предположить какое-либо антипаскалево пари? Представьте, что реально есть какой-то шанс, что Бог существует. И тем не менее утверждаю, что вы проживете свою жизнь гораздо лучше и полнее, если сделаете ставку на его отсутствие, а не присутствие. Вам не нужно будет тратить драгоценное время на поклонение, принесение жертв, сражение за него, гибель за него и так далее. Не хочу углубляться здесь в этот вопрос, но в следующих главах читатели сами смогут убедиться в пагубных последствиях религиозности и религиозных ритуалов.